пока он вновь не свяжется со мной. И он позвонил 10 минут назад. Его жена прислала телеграмму из какого-то маленького городка, кажется, Мидвика, что ли, в которой умоляла не предавать историю гласности. Газеты, по ее словам, не принесут ничего, кроме вреда. Так, и что вы ему посоветовали? Ничего, постарался успокоить. В конце концов, что тут особенного? Это не первый случай, когда жена убегает от мужа. Не успел Мейсон положить трубку, как открылась дверь, и в кабинет вошел Дрейк. «Ну, что ты выяснил?» — спросил Мейсон. «Ну, всего понемногу», — ответил детектив, опускаясь в кресло у стола. «Она не его жена. Кто она?» «Ну, женщина, проживающая с Фоули, в доме 48, по Милпас Драйв, под именем Эвелин Фоули». «Меня это не удивляет. По правде говоря, Пауль, это предположение явилось одной из причин, побудивших меня прибегнуть к твоей помощи». «Женщину эту зовут не Эвелин Фоули, а Паола Эвелин Картрайт. Она жена твоего клиента Артура Картрайта». «Ты все еще не удивил меня, Пауль». «Наверное, тебя ничем не удивишь», — буркнул Дрейк, листая записную книжку. «Клинтона Фоули зовут Клинтон Форбс. Он и его жена Бесси Форбс жили в Санта-Барбара. Они дружили с Артуром и Паулой Картрайт. Постепенно дружба между Форбсом и миссис Картрайт переросла в интимность, и они удрали. Ни Бесси Форбс, ни Артур Картрайт не знали, где они скрываются. Это был крупный скандал. В Санта-Барбара обе семьи принадлежали к сливкам общества. Предварительно Форбс превратил свое состояние в наличные. Они уехали в автомобиле, не оставив следов. Картрайт, однако, сумел их найти. Он выследил Форбса и выяснил, что тот стал Клинтоном Фоули. Имя Эвелин Фоули скрыло Паулу Картрайт. «Тогда почему Картрайт снял в аренду соседний дом и шпионил за Фоули?» «А что ему оставалось делать?» — воскликнул Дрейк. «Женщина ушла по своей воле, убежала от него. Не мог же он прийти и сказать: „Дорогая, я здесь“, а потом ждать, что она бросится к нему в объятия?» «Ну, по-моему, ты ошибаешься», — покачал головой Мейсон. «Ты думаешь, он решил отомстить?» — спросил Дрейк после минутного раздумья. «Да». «А не кажется ли тебе странным, что его мщение не пошло дальше жалобы на собачий вой? Довольно необычная месть. Как в том анекдоте, когда муж дырявил зонтики любовником своей жены. Ну, версия о том, что Картрайт пожаловался на собачий вой лишь для того, чтобы выманить Фоули из дому, трещит по всем швам. Во-первых, к чему такие сложные приготовления, а во-вторых, Картрайт должен был предварительно встретиться со своей женой, причем встретиться в отсутствие Фоули. Тогда какого черта Картрайт впутал в это дело окружного прокурора? А? Ну, а может, его подвели нервы? Не каждый может хладнокровно увести жену, даже собственную жену. Ну, допустим, ты прав. Но ведь он мог рассказать прокурору всю правду, не так ли? Насколько все было бы проще, обвинен Фоули в том, что тот живет с чужой женой. Закон тут же встал бы на его защиту. Или он мог нанять меня как своего адвоката, и я вырвал бы Паулу Картрайт из рук Фоули. При условии, что она захотела бы уйти. Да и вообще, эта женщина могла сама покинуть дом Фоули. Все-таки Картрайт ее законный муж. Пауль Дрейк покачал головой. «Ой, ты меня совсем запутал. Слава богу, я должен лишь собирать информацию, а уж разбираться, что к чему, ты будешь сам. Но кого ты представляешь в этом деле?» тут у меня нет полной ясности. Я представляю Картрайта, возможно, его жену, еще жену Фоули».